Глава четвертая. Перемены. Вечером, когда они вернулись из больницы, щеки у них были симметрично вспухшие, точно у хомячков, дорвавшихся до еды. После ужина, поднимаясь по лестнице к себе в комнату, они случайно услышали разговор родителей. «Ну, — сказал папа, — по-моему, все в порядке. В том смысле, что пока с ними ничего такого не происходит». «Ты уверен?» — спросила мама. «По крайней мере, я ничего не заметил». В голосе мистера Гонта появились нотки сомнения. «А ты что видишь? Скажи, что? Что-нибудь уже случилось?» «Ничего, дорогой. Или, скажем так, ничего особенного. Но если я не ошибаюсь, для Джона перемены уже начались». Мама вздохнула. «Неужели ты не заметил? У него после операции пропали все прыщи». Филиппа уставилась на Джона. «Слушай, прыщавый мальчик, а ведь она права, ни одного прыщика не осталось». Джон бросился вверх по лестнице в мамин будуар, к большому зеркалу, занимавшему всю стену против шкафа. Вернее, не шкафа, а целые комнаты с нарядами. Уже целый год Джона изводили прыщи. Мерзкие, ярко-красные, они выскакивали на лице в самый неподходящий момент и иногда даже лопались без всякого предупреждения. «Как же, сразу-то никто не увидел!» — пробормотал он, придирчиво рассматривая каждый миллиметр своего лица, оттягивая кожу и поворачиваясь к свету под разными углами. «Ни прыщика, ни угря, ничего. Совершенно чистая кожа». В последнее время он редко подходил к зеркалу, поскольку вид собственной прыщавой физиономии повергал его в полное отчаяние. Сейчас же он с удовольствием смотрел на себя и недоумевал, почему остальные члены семьи не заметили эту чудесную перемену сразу. И почему у некоторых, в частности у мамы, она вызывает не радость, а беспокойство. Филиппа остановилась на пороге. Она мгновенно почувствовала, что брат сердит на всех родственников сразу, и не дала ему даже рта раскрыть. «Честное слово, когда мы вернулись из больницы, лицо у тебя было как всегда. Луна с кратерами». «Обалдеть! Значит, врачи, к которым меня таскали целый год, все-таки не ошиблись? Прыщи и сами приходят, и сами уходят». «Угу». Филиппа, в отличие от Джона, явно не разделяла его укрепившейся веры в медицинскую науку. «Верить в чудесное исцеление, конечно, не возбраняется». «Ты о чем?» «А тебе не кажется, что тут вообще творится что-то странное?» «Может, и творится», — согласился Джон. «Не знаю». Он по-прежнему разглядывал свое лицо и не очень вслушивался в слова сестры. Наконец он довольно присвистнул, а потом, покосившись на Филиппу, с раздражением добавил: «Ты бы на моем месте тоже радовалась». «Но о чем все-таки говорили папа с мамой?» «Не знаю. Допустим, о подростковом возрасте. Говорят, все родители с этим жутко носятся. Как только у детей начинается обыкновенная гормональная перестройка, предки гонят их к психиатру. Феликса Грейбла вообще отправили к специалисту по росту волос, а у него всего-навсего усы стали расти». «Уж на что твой Феликс псих, но родители его вообще с прибабахом», — заметила Филиппа. «Кстати, и о странностях. Пойдем, покажу кое-что». Дети поднялись еще на один этаж в комнату Филиппы. Вообще-то Джон наведывался сюда очень редко. С души воротит от пушистых зверюшек, сладеньких игрушек и развешанных по стенам картинок с длинноволосыми, похожими на девчонок-гитаристами. Сразу за дверью был прикреплен плакат «Звезды Голливуда ниже тебя». На вертикальной линейке был отмечен рост актеров-коротышек, чтобы сравнить себя с ними и резко повысить самооценку. Филиппа ткнула пальцем в последнюю пометку. Она мерила свой рост как раз перед тем, как лечь в больницу. «Позавчера во мне было ровно 5 футов». С этими словами она вручила Джону угольник и карандаш, скинула тапочки и встала к стенке между Томом Крузом и Робертом Де Ниро. Приложив угольник одной стороной к стенке, а другой к макушке сестры, Джон чиркнул карандашом. «Я ведь стала выше, правда?» «Все, можешь отклеиться». Филиппа отошла от стенки, и они оба ахнули. «Ничего себе!» Джон измерил расстояние между пометками. «На целый дюйм!» — выдохнул он. «Так не бывает. Ты, наверное, в прошлый раз неправильно измерила». «Нет, правильно. Мне помогала миссис Трамп». Миссис Трамп служила у Гонтов домработницей. «Значит, она ошиблась. Нельзя вырасти на целый дюйм за 2 суток». «Погоди-ка, а ты когда мерился в последний раз?» «На прошлой неделе. Папа меня сам мерил. Он еще сказал, что когда во мне будет 5 футов и 6 дюймов, я получу новые лыжи. Уж он наверняка измерил с точностью до миллиметра. У него как в аптеке». «Тогда пойдем посмотрим». В своей комнате Джон встал между актерами Шоном О'Коннери и Пирсом Броснаном. Этот плакат предлагал помериться ростом с агентом 007 Джеймсом Бондом. И теперь уже Филиппа взялась за карандаш и угольник. «Так я и думала. Ты тоже вырос. Сейчас скажу, на сколько. На 1.5 дюйма». «На 1.5? Ух ты! Круто!» «То-то и оно. С нами творится что-то странное. Сначала у нас вырастают зубы мудрости на 10 лет раньше, чем положено. Потом, когда нам их удаляют, нам снится под наркозом один и тот же сон про дядю, которого мы никогда не видели. А потом выясняется, что мы еще и растем за ночь, как за год. Не забудь про мои прыщи». «Да, еще и твои прыщи. И трещина на стене у меня в комнате, что само по себе странно. Но к тому же она точненько повторяет трещину в Египетском музее». Филиппа на мгновение задумалась. «А знаешь, что еще странно? Это только мне холодно или правда от кондиционера сильно дует?» «Я мерзну с первой минуты, как только мы вернулись из больницы». Джон пожал плечами. «Небось, миссис Трамп выкрутила кондиционер до отказа. Ей всегда жарко, когда она пылесосит». «Пойдем спросим». Близнецы кубарем скатились 5 пролетов вниз по лестнице. Кухня, где миссис Трамп как раз выгружала чистую посуду из посудомоечной машины, располагалась в подвале. В стародавние времена и, вероятно, в иной галактике, миссис Трамп была королевой красоты. Близнецы знали это наверняка, поскольку видели у нее фотографии и газетные вырезки. Но время оказалось к ней сурово. Нынешняя миссис Трамп выглядела простовато и уныло. У нее не хватало верхнего переднего зуба, а 2 ее дочери жили в Европе, и она уже забыла, когда видела их в последний раз. «Миссис Трамп, вы включали кондиционер?» «Я? С чего это я вдруг стану включать кондиционер? Я и не думала включать кондиционер. Обожаю работать в доменной печи. Люди платят бешеные деньги, чтобы пропотеть на тренажерах или в сауне. А мне этого не нужно. Потею тут круглые сутки, причем совершенно бесплатно». Засмеявшись собственной шутке и захлопнув дверцу буфета, она оперлась обоими локтями о кухонную стойку и широко зевнула, прикрывая ладонью рот, чтобы дети не заметили дырки вместо зуба. Смешная, все равно ж видно. «После больницы нам все время холодно», — пожаловался Джон. Миссис Трамп потрогала его лоб. Ее рука показалась мальчику прохладной. «Температуры вроде пока нет», — сказала она. «Но, может, ты заболеваешь?» «Нет же», — с досадой сказал Джон. «Мы замечательно себя чувствуем, только немножко мерзнем, вот и все». «Мерзнет он, вы только послушайте. На дворе жара больше 30 градусов, влажность 75%, а он мерзнет. Я-то тут при чем? Все вопросы к маме. Кстати, я тут про вас кое-что слыхала. Это правда?» Филиппа напряглась и сдвинула брови. «Что вы слышали?» «Что вас, счастливчиков, отправляют в летний лагерь. Когда я была маленькой, меня никогда не отправляли в лагерь. Ни разочка. Только и знала, что дом да школа». «А куда бы вам хотелось поехать, миссис Трамп?» Успокоившись, Филиппа решила задобрить домработницу. «Только выбирайте, не задумываясь». «Если б деньги были. У меня одно желание — в Рим поехать, дочек повидать. Они у меня обе замужем за итальянцем». «А в Рим слетать — это дорого?» — спросил Джон. «По моим доходам получается очень дорого. Уж поверьте на слово. Разве что в лотерею выиграю, тогда и поеду». «Кто-то же выигрывает в эти лотереи?» Филиппа жалела миссис Трамп и очень хотела ее хоть как-то обнадежить. «Может, и вам повезет». «Хочу, чтоб повезло». Миссис Трамп взглянула вверх и даже руку одну воздела к небесам, то есть к потолку. «Как бы мне хотелось». Филиппа вдруг застонала и села на пол. «Деточка, что с тобой?» — всполошилась миссис Трамп. Филиппа кивнула. «Все в порядке. Просто мне на минутку стало так странно. Точно из меня все силы ушли». Она встряхнула головой, пытаясь прийти в себя. Миссис Трамп дала ей стакан воды, и Филиппа выпила ее залпом, совершенно позабыв, что ненавидит вкус нью-йоркской воды. Пару минут спустя, уже совершенно оправившись, Филиппа улыбнулась и сказала: «Вот странно-то, чувствую себя, как ни в чем не бывало». «Все эти правила новомодные. Раз-два, встал, пошел. Лежать надо после операции, а не по дому шастать. Еще водички хочешь?» «Нет, спасибо». Взгляд Филиппы упал на сумочку миссис Трамп, лежавшую открытой на столе. Сверху виднелась пачка сигарет. «Но знаете, что я хочу? Сама не понимаю, почему. Бред какой-то. Но мне ужасно хочется». Она осеклась, точно захотела такого, о чем вслух даже и сказать неприлично. «Или все-таки прилично?» Филиппа была в ужасе от самой себя. Но миссис Трамп, похоже, догадалась. Она тихонько хихикнула, старательно прикрывая рукой рот с дыркой. «Ну, детки, с вами не соскучишься». «Я сама не могу этого объяснить», — смущенно сказала Филиппа. «Я же знаю, что сигареты — гадость, и уверена, что они вредные. Я всегда уговариваю и вас, и маму не курить. Но мне сейчас вдруг ужасно, ужасно захотелось закурить сигарету. Ну, пожалуйста, миссис Трамп, можно?» Миссис Трамп взглянула на Джона. «Она шутит?» Джон только плечами пожал. В душе он надеялся, что миссис Трамп согласится, потому что он в тот же миг, когда и Филиппа, ощутил ровно то же самое — непреодолимое желание покурить. Образ горящей сигареты Ее мерцающий кончик и особенно источаемый ею дым вдруг показались ему столь притягательными, что Джон совершенно забыл о своем обычном отвращении к курению и курильщикам. Ему был нужен дым, теплый дым. Все его тело словно подсказывало, что такое бестолковое занятие, как курение, каким-то чудесным образом спасет его от озноба, который не оставлял Джона даже здесь, на жаркой кухне. «Ну, пожалуйста, припожалуйста, миссис Трамп!» — уговаривала Филиппа. Домработница нервно засмеялась. «Ты что, хочешь, чтобы меня уволили? В жизни ничего подобного не слышала. Ты раньше-то курить пробовала?» «Нет», — ответила Филиппа. «А сейчас вдруг так захотелось?» «И мне тоже», — признался Джон. «А почему? Сам не знаю». «Это как раз ясно. Близнецы, они и есть близнецы». Джон кивнул. «Ладно, миссис Трамп», — вдруг сказал он. «Мы же просто прикалываемся». Он многозначительно посмотрел на сестру. Только бы поняла, что он задумал. «Вы идите в сад, покурите, как всегда. Мы просто подумали, вдруг вы и так испугаетесь, что сразу бросите курить». Но не вышло. «Правда, Филиппа?» «Ага». Филиппа, кажется, начала понимать, к чему клонит брат. Она вдруг вспомнила, как Уинстон и ротвейлер, которого раньше звали Нилом, усаживается рядом с папой и принимается нюхать воздух, едва папа берет в рот сигару. «Мы просто неудачно пошутили. Идите, курите. Мы не будем портить вам удовольствие». Миссис Трамп закивала. На самом деле, в тот момент, когда близнецы прибежали на кухню, она как раз собиралась выйти покурить. Она ждала этой счастливой минутки уже много часов. Поэтому сейчас, без лишних разговоров, она схватила свою пачку сигарет с Салем и отправилась в сад. План действий близнецы приняли почти телепатически. Во всяком случае, не тратя зря слов, они последовали за миссис Трамп и уселись подле нее на садовых стульях. Пока она устраивалась, доставала сигарету, закуривала и выпускала первое колечко дыма, они не сводили с нее глаз. «Вот как раз там и находится наш лагерь», — Филиппа кивнула на пачку сигарет. «В Салеме». Миссис Трамп удивилась. «Странное место для летнего отдыха. По-моему, мало подходящее». «Вот и нам так кажется», — подхватил Джон. «Между прочим, мы в школе ставили пьесу Артура Миллера «Суровые испытания», как раз про события в Салеме». Он жадно втянул носом табачный дым. «Вы абсолютно правы. Это место совершенно непригодно для летнего отдыха». «Да уж», — сокрушенно сказала миссис Трамп и, спохватившись, добавила, «а приедете туда, и все окажется замечательно». «Возможно». Раздувая ноздри, Филиппа пыталась вдохнуть побольше дыма. «Но мы тут подумали и решили поехать в Европу». Миссис Трамп почувствовала, что близнецы не сводят с нее глаз. Точно коты с торговца рыбой. «Какой чудесный вечер!» — невинно заметил Джон, отвлекая ее внимание от сестры, которая в этот момент снова громко втянула носом дым. «Ой, правда, замечательный!» — подхватила Филиппа, давая брату возможность сделать то же самое. «Вы что?» — сообразила, наконец, миссис Трамп. Вскочив на ноги, она бросила сигарету на выложенную камнем дорожку и сердито растоптала башмаком. «Ну и ну», — возмущенно повторяла она, возвращаясь на кухню. «Такого я еще не видывала. Надо бы матери вашей рассказать. Но на ваше счастье я не привыкла ябедничать. Хоть вы и заслужили хорошенькую взбучку». Пристыженные близнецы остались в саду. Сидели там, глядя в оранжевое от городских огней небо. «Что, разве это было так заметно?» — спросил Джон. «Наверное, иначе она бы не заметила». «Слушай, а когда ты на кухне на пол села, что с тобой случилось?» «Не знаю, Джон». Филиппа запнулась, подыскивая слова, чтобы объяснить брату, что с ней происходило на самом деле. «Сначала я как будто пыталась вспомнить что-то давно забытое. А потом вдруг ясно-ясно подумала, словно сказала себе, как было бы хорошо, если бы миссис Трамп выиграла в лотерею и съездила навестить своих дочек. И тут из меня будто все силы вышли. Я стала такая уставшая, такая, как после забега на 100 километров. Филиппа пожала плечами. «Всего на какую-то секундочку. Ну, вроде как вот... как вот-вот в обморок упаду». «А сейчас как?» «Сейчас нормально». «Гормоны», — постановил Джон. «Это еще почему?» «Я тут пока все это переваривал, все перемены, которые с нами происходят. По-моему, тут дело в гормонах». «Может и так, не знаю». Филиппа встала и зябко поежилась. «Пошли, пошли в дом, мне холодно». Родители по-прежнему разговаривали в гостиной, и близнецы уселись на ступенях лестницы, поближе к двери. Вдруг удастся что-то подслушать. Между прочим, именно так, подслушивая под дверью, большинство детей и выясняют все самое важное, все, что имеет самое непосредственное отношение к их собственной жизни. Джону и Филиппе мгновенно стало ясно одно. Мистер и миссис Гонт придают непомерно большое значение их зубам и поездке в Салем. «Черт побери, все шло так хорошо!» — вздохнул папа. «И вдруг...» «Можно подумать, ты и не знал, что этот день рано или поздно наступит», — сказала мама. «Поверь, я очень старалась, чтобы у нас был нормальный дом, уклад. Отказывала себе во многих женских прихотях. Познакомившись с тобою, я полностью отказалась от прежнего образа жизни». А вот это уже новость. Близнецам и в голову не приходило, что их мама может вести какой-то другой образ жизни, кроме как быть их мамой. «Я знаю». «Знаю, дорогая, и, поверь, я очень ценю твою жертву. Но я никогда не скрывала от тебя правды о наших детях, Эдвард». «Разумеется, Лейла, разумеется. Просто я не ожидал, что это произойдет так скоро. Да какой отец смирится с тем, когда его дети расстаются с зубами мудрости в столь нежном возрасте? Они даже еще не подростки, совсем дети». «Мне, например, удалили зубы мудрости в 24 года. Ты только сравни, 12 и 24». «Я же тебе объясняла, возрастные изменения в моем роду происходят нестандартно». «А то я и сам не вижу. Посмотри на себя, Лейла. Ты выглядишь великолепно, ни одной морщинки. А я? Я похож, не знаю уж на кого». Но, одним словом, я выгляжу куда старше. Словно в отцы тебе гожусь. «Да, ты выглядишь достойно и респектабельно. Я очень ценю это в мужчинах». «Прекрати. Я на лесть не поддаюсь и вижу всю правду по утрам в зеркале во время бритья». «Так что же будет дальше?» «Поедут, как мы и договорились, в дом обновления на все лето. Пока все не начнется». «Господи, Лейла, ты и так говоришь точно с ними теперь». Последние слова мистер Гонт произнес шепотом, и близнецы их не уловили. «Ты что, не замечаешь? Именно так. Они пока еще сами ничего не поняли, но они на пороге пробуждения. Это-то меня и тревожит. Либо мы успеем отослать их к доктору Гриксу, либо тебе придется следить за каждым своим словом. И не только тебе, всем. Лейла, признайся, ты шутишь. Это же мои собственные дети. Почему я должен следить за каждым словом? Потому что они не смогут с собой совладать. Вдруг один из них на тебя рассердится. Что тогда? Нет, все-таки это настолько дико, растерянно сказал мистер Гонт. А что за лагерь? Ну, дом обновления. Это приличное место. И что за человек этот Грикс? Эдвард, милый, право же волноваться не о чем. Все это делается для их же блага. Весь смысл их пребывания в доме обновления состоит в том, чтобы помочь им определиться с параметрами, что можно, а что категорически нельзя. Доктор Грикс — опытнейший специалист. Он знает об этом куда больше, чем я. Ты же хочешь, чтобы дети были счастливы, чтобы вели нормальную жизнь? Разумеется, ты это прекрасно знаешь. Так-так, прошептал Джон. По-моему, пора выяснить, что это за домик такой и кого и как там обновляют. И что за тип этот доктор Грикс? Филиппа последовала за братом в его комнату. Там он тут же вошел в интернет и набрал в поисковой строке слово «доктор Грикс». Таких оказалось много, но меньше чем через минуту он уже нашел то, что искал. Уильям Грикс, доктор медицинских наук, детский психиатр и педиатр. Специализируется на трансфигурации, трансформации, трансмутации и общей социализации одаренных детей. Владелец и ведущий консультант дома обновления Салем, штат Массачусетс, клиники и летние школы для юных ученых, маленьких вундеркиндов и подрастающих гениев. «А мы тут при чем?» — недоуменно спросил Джон. «Ну, ты же не идиот. Хотя идиот, конечно». «Так, все сходится. Именно так и сказал в нашем сне дядя Нимрод. Никакой это не лагерь, а летняя школа для киндервудов». «Вундеркиндов», — механически поправила Филиппа. «Из этой категории ты уже вырос». «Погоди-ка», — сказал друг Джон. «Погоди, погоди». «В чем дело?» «Это доказательство. Понимаешь, мы же никак не могли знать заранее, что это не обычный лагерь, а летняя школа. Значит, и присниться нам это никак не могло. Короче, это был не сон». Филиппа кивнула. «Согласна. Рассудил ты вполне логично. Выходит, нам и вправду являлся Нимрод». «Ну вот, теперь надо сделать, как он велел, сказать родителям, что мы хотим не в лагерь, а в Лондон. Раз он оказался прав со школой, вполне возможно, родители отпустят нас без скандала и без провожатых, как он и предсказывал». Филиппа вздрогнула. По правде говоря, ей было страшновато ехать в Лондон, да еще без никого. Но она не хотела показывать Джону свой страх. «Слушай, утро вечера мудренее. Давай подумаем об этом завтра, на свежую голову». «Хорошая мысль». Он легонько подтолкнул Филиппу к двери. «А я пока прикину, гений я или не гений. Мне всегда хотелось получить Нобелевскую премию, только я пока не решил, за что».